продел в дырочку, надел шнурок со скарабеем на шею и просиял. «На что мне эти 8000? Деньги мигом разойдутся. Нет, я его себе оставлю. Он приносит счастье». В 10 Хункелер сидел в своем кабинете за компьютером. Он сумел вывести на экран финал футбольного чемпионата, матч Франция-Италия, и собирался еще раз посмотреть всю игру. Ему требовалось время. Надо было отвлечься, подумать. Тут зазвонил телефон, и он снял трубку. Звонила госпожа Хельт, дежурившая внизу у входа. «Господин Хункелер, тут пришли трое велосипедистов, пожилые мужчины в красных майках, все в поту, хотят поговорить с комиссаром, который ведет дознание по делу доктора Эрни». «Зачем я им понадобился?» — спросил Хункелер, глядя, как Зидан внешней стороной левой стопы остановил мяч. «Не говорят. Упорно требуют дознавателя. Придется вам спуститься сюда». Хункелер положил трубку, отключил монитор. В конце концов, он на службе. Внизу ждали трое стариков в пропотевших майках и штанах из оленьей кожи. Все трое были весьма возбуждены. «Выехали мы незадолго до 8:00, — начал один. «Мы каждую среду совершаем по утрам велопробег. Альшвиль, Хегенхайм, Бушвиллер. Потом рывок в гору, Фольшанбур, а оттуда в Мюспах. Вы знаете этот маршрут?» «Да. Там, где отходит ветка в сторону Труа-Мезон, начинается тополевая аллея. Тополя один возле другого». «Да, я знаю». «Так вот, в третьем тополе, этак на уровне бедра, торчал нож. Я первый его заметил». «Точно», — кивнул его коллега. «Но мы тоже увидели». Я сразу затормозил, слез с велосипеда, подошел поближе рассмотреть. Нож точь-в-точь, как на снимке в газете. Мы сперва хотели отвезти его в редакцию. Там бы наверняка хорошие деньги заплатили, но они больно уж глупо писали про Базель. Вот мы решили доставить нож в полицию». «Где нож?» — спросил Хункелер. «Тут». Велосипедист потянулся рукой к заднему карману, из которого торчал продолговатый предмет, завернутый в носовой платок. Вытащил его. Средних размеров разделочный нож. «Рукой я его не трогал, только платком. Из-за отпечатков пальцев. Они там наверняка есть». Хункелер взял нож. Очень осторожно. Чувствуя, как по затылку бегут холодные мурашки. «Большое спасибо», — сказал он. «Прошу вас, подойдите к госпоже Хельт. Она запишет ваши данные. Посидите в кафетерии, выпейте что-нибудь за мой счет, а мне надо идти». Он бегом вернулся в кабинет, положил нож на стол, потом набрал номер Девиля. «Слышь, коллега, у меня тут орудие преступления, нож, которым убита госпожа Эрни. Давай-ка сюда, погляди-ка на него, он у меня в кабинете». «Одну минуту, Хункелер», — сказал Девиль. «Ты это о чем?» Но Хункелер уже положил трубку. Он сел в машину и дал газ. Поехал через пограничный пункт у Бахграбена, потому что там не было охраны. Светофор у Эзенга объехал окольной дорогой вдоль речки и свернул на Фольжанбур. Просторы кукурузных полей, перелески, мягкие извивы дороги. «Погоди, Рюфенахт», — думал он, — «дождись меня. Ты вовсе не равнодушный. Есть в тебе любовь. Она есть во всех людях». На полной скорости он промчался по тополевой аллее, не глядя по сторонам. Низина с баптистской фермой, подъем на плато, поворот направо. Возле разъезда он еще раз свернул направо, а возле автобусной остановки налево, и затормозил у старой почты. Хункелер знал, что опоздает. Он почти всегда опаздывал. На кухне с крепкого гвоздя, вбитого в потолочную балку, свисала веревка. а на веревке висел Генрих Рюфенахт. На полу валялся опрокинутый стул —